Глава 61. Проявление симпатии. После истории с чарами марионетки Сусу рядом с Тантайцзинем всегда была настороже. Даже невинный вопрос мог оказаться западней. Вот и сейчас она не знала, проверяет он ее или же говорит серьезно. Поэтому, сделав приличествующую случаю гримасу, она ответила: «Конечно, испугалась. Если с тобой что-нибудь случится, подозрения падут на меня, и пострадает бабушка». Его Величество взял своими длинными цепкими пальцами Сусу за подбородок и, наклонившись, вперил в ее лицо свой пронзительный взгляд. Девушка смотрела на него такими ясными, широко распахнутыми глазами, что причин сомневаться в ее искренности у него не осталось. Он убрал руку, и она почувствовала облегчение. Обернувшись к двери, за которой ждал преданный нянь Баюй, император поинтересовался: «Его схватили?» «Да, Ваше Величество». Повелитель удовлетворенно улыбнулся, и глаза его засияли. Сусу разбирала беспокойство за паны Джи, но она ничем не выдала своих чувств. Бросив еще один подозрительный взгляд в ее сторону, Тантайцзинь вышел из кабинета и направился на допрос пойманного злоумышленника. Гоу-Ю шепнул: «Не переживайте, моя госпожа, возможно, это не паны Джи». Сусу кивнула головой в знак согласия. Она заняла себя тем, что привела в порядок платье, затем поправила растрепанные волосы, но тревога за безрассудного министра не покидала ее. Девушка нервно мерила шагами комнату, думая, как ему помочь. В сложившейся ситуации любая ее попытка вмешаться может самым плачевным образом сказаться не только на ней самой, но, что еще хуже, на старой госпоже семьи Е. В отчаянии от собственного бессилия она вернулась в опочивальню и, завернувшись в брошенное на полу одеяло, закрыла глаза. Проснулась Сусу от резкого запаха крови. Тантайцзинь стоял над ней, внимательно глядя в ее лицо. Его руки и одежду покрывали бурые пятна. «Ты так сладко спишь и ни о чем не переживаешь?» В его вопросе сквозило удивление. Сусу заметила, что он-то как раз очень взволнован. Буравея ее своими черными бездонными глазами, он задал провокационный вопрос: «Не хочешь узнать, кто это был?» И потянулся погладить ее по щеке. Она отреагировала мгновенно, звонко шлепнув Тантайцзиня по руке. Затем, глядя в его ошеломленное лицо, добавила: «Вашему Величеству стоило вымыть руки, прежде чем идти в опочивальню». Она встала и, выглянув за дверь, велела придворному скопцу: «Принесите таз с чистой водой». Евнух помедлил, но поскольку его Величество в покоях промолчал, счел это за знак согласия и бросился выполнять распоряжение. Воду принесли. Сусу достала из рукава шелковый платок, намочила его в воде, а затем отжала и, обернувшись к мужу, позвала: «Ваше Величество, идите сюда». Он не пошевелился. Тогда, не тратя лишних слов, она взяла его руки в свои и влажным платком тщательно протерла каждый палец. Подозрительность и злость исчезли с его лица. Замерев, его Величество зачарованно смотрел на ее склоненную голову и выпавшие из прически прядки, подрагивающие в такт ее дыхания. Сусу была поглощена заботой о нем, старательно стерла кровь с ладоней и погрузила его руки в теплую воду, продолжив поглаживать их своими нежными и мягкими пальчиками. «Никогда никому не прикасайтесь окровавленными руками, это грубо и просто неприятно», — проговорила она тихо и внятно. Пальцы Тантайцзиня сжались. «Неужели он смутился?» – подумала Сусу. Но, продолжая оставаться невозмутимой, взяла чистую салфетку, вытерла его руки насухо, а затем, подняв на него свои ясные глаза, спросила: «Ваше Величество, что-то хотели мне сказать?» «Ничего», – ответил он. «Тогда я пойду спать». Она и впрямь улеглась на тонкую перинку и укрылась одеялом с головой, оставив на виду лишь свое розовое личико. Полежав так пару минут, она вдруг спросила с надеждой: «Могу я завтра навестить бабушку?» Ее черные блестящие глаза живо напомнили ему розового кролика. И он, сам того не желая, с готовностью выпалил: «Можешь». Но тут же его сердце сжалось в сомнениях, слишком часто она сбегала и оставляла его в дураках. Он чуть помедлил и добавил: «Если будешь хорошо себя вести». Сусу обиженно фыркнула и, надув губы, повернулась к нему спиной. Тантайцзинь долго смотрел на ее затылок, а затем перевел взгляд на свои руки. Она так редко проявляла заботу о нем. От этой затеи с водой он ожидал какого-то подвоха, но руки его все еще хранили ощущение бережных и мягких прикосновений. В опочивальне воцарилась тишина. Сусу с облегчением подумала, что хорошо сыграла свою роль, но посмотреть, что сейчас выражает лицо Тантайцзиня, не осмелилась. Мысленно она спросила Гоую: «Неужели это была кровь Паны-Джи?» «Думаю, это было представление для тебя, моя госпожа», — ответил хранитель. «Я тоже так думаю. Я же не выдала себя». «Нет, ты была естественной. Ни беспокойства, ни любопытства». «Это хорошо», — Гоую, помолчав, добавил. «Я чувствую, что он был очень счастлив сейчас». Сусу лишь скривила губы. Слеза угасания души на ее груди обжигала своим огнем. Она уснула и проспала до самого рассвета. Сквозь сон ей померещилось, что кто-то внимательно смотрит на нее. Девушка открыла глаза и осмотрелась. В опочивальне никого, кроме нее, не было. Она встала и оделась. Выглянула за дверь и убедилась, что тигр-оборотень исчез в неизвестном направлении. И совсем уже собиралась покинуть покои, когда прямо из воздуха материализовались две фигуры. Это были танцовщицы, одна в желтом, а другая в зеленом платье. Сусу сразу узнала одного из них, своего давнего знакомого, и тихо позвала: «Паны-Джи?» Уши министра, одетого в женский наряд, куда более нарядный и кокетливый, чем у нее самой, горели от стыда. Он смущенно отвернулся, и вместо него ответила подруга: «Простите, третья госпожа, мы не слишком вас напугали?» Голос был вкрадчивым и тоже мужским. И хотя выглядел этот человек изящнее и притворялся удачнее, Сусу сразу догадалась, что перед ней представитель того самого таинственного ордена затаившегося дракона. Вырастить и обучить такого воина очень трудно. Кроме боевых навыков, он должен разбираться в ядах и обладать искусством маскировки. То, насколько бесшумно и незаметно они проникли в императорскую опочивальню, выдавало в спутнике министра незаурядные способности. Сусу подумала, если бы орден посвятил себя защите Сяолиня, он не проиграл бы Тантайцзиню. От этой мысли ей стало совсем грустно. «Что вы здесь делаете? Я слышала, прошлой ночью во дворце был схвачен убийца. Разве вам удалось скрыться от теней?» Паны-Джи наконец справился со своим смущением и заговорил: «Неизвестно, как им вообще удалось схватить нашего человека. Во дворце тьма тьмущая танцовщиц. Обнаружить среди них замаскировавшегося воина затаившегося дракона было бы не так-то и просто. К тому же Даос Ци дал нам магическую вещь, скрывающую дыхание». Он растопырил пальцы и показал серебряное кольцо на одном из них. «Так вот, почему их до сих пор не поймали», — догадалась Сусу. «Вы ранены?» — Паны-Джи помотал головой. «Нет, но после того, как одного из нас обнаружили, оставаться во дворце опасно». «Значит, кровь на руках и одежде Тантайцзиня принадлежала человеку из ордена. Что ж, по крайней мере, можно быть уверенным, что своих он не выдал. То, что у Пан-Иджи и его соратника есть магические кольца, упрощает задачу. Но все равно выбраться живыми из дворца им будет очень нелегко». «У нас договоренность с остальными воинами ордена. Если мы не вернемся через 5 дней, они придут нам на выручку. Ты должна нам помочь, третья госпожа», — взволнованно проговорил Пан-Иджи. «Вы не боитесь, что я вас выдам?» — спросила Сусу. Он помолчал и тихо ответил: «Ты этого не сделаешь». Конечно, он был уверен в ней, как и дядюшка Цзи и погибший принц Сюань. Все они доверяли ей в момент отчаяния. От такой безоговорочной веры у Сусу потеплело на душе. «А сколько вы уже здесь?» 2 дня. Она задумалась. «Через 3 дня я попробую устроить во дворце переполох и отвлечь ночных теней. Сможете ли вы миновать ночных стражей?» «Без особого труда, барышня», — подтвердил воин в зеленом платье. Сусу на мгновение замялась, но все же спросила. «Ебеншан согласится уйти с вами?» Панеджи удивился. «Конечно, согласится. Но что-то случилось в ее дворце, и там усилили охрану. Поэтому в этот раз спасти бедняжку не получится». Настала очередь удивляться Сусу. Так старшая сестра была не прочь сбежать с Панеджи? Возможно, она и в самом деле предвзята к Беншан. «Что ж, берегите себя». Сусу распахнула окно, давая танцовщицам возможность беспрепятственно покинуть покои. Человек в зеленом платье увлек Панеджи за собой, окликнув. «Господин, нам нужно торопиться». Министру о многом хотелось спросить третью госпожу. Как она оказалась во дворце Джоу? Не обижает ли ее Тантайцзинь? И что она собирается делать дальше? Но ему было неловко от того, что он потерпел неудачу в спасении вдовы Сюаня и обратился за помощью к ней, слабой девушке. Вспомнив о несчастной Ебеншан, он заскрежетал зубами. «Неважно, они все равно вернутся сюда и заберут обеих. И старшую, и младшую, дочерей семейства Е». Кольцо на пальце воина ордена затаившегося дракона вспыхнуло, и оба заговорщика исчезли за окном. Слова Панеджи о том, что охрану заметно усилили, оказались правдой. Расхаживая во дворце и в парке, Сусу все чаще слышала в своей голове голос Гоу-Ю, предупреждающего о том, что садовник или прислужник – переодетые стражники. Под окнами опочивальни круглосуточно дежурили лучники со стеклянными стрелами. «Слабая вода?» – спросила девушка у хранителя нефритового браслета. «Точно», – подтвердил он. Раненная именно такими стрелами, Сусу оказалась во власти чар-марионетки. Клан Июэ славился зловещим мастерством в создании самых мощных и коварных ядов и орудий убийства. Древние боги веками жили у мифической реки Жуо, но не додумались ее так использовать. А вот простым смертным понадобилось всего 1000 лет, чтобы с помощью слабой воды овладеть чарами, подчиняющими разум. Хорошо еще, что запасов волшебной влаги осталось совсем немного, иначе предугадать действия Тантайцзиня было бы невозможным. Сусу понимала, что Панеджи и его соратникам придется нелегко. Тантайцзинь не из тех, кого можно напугать. Он не знает милосердия и убьет любого из них сразу, как только поймает. Хорошо, что у заговорщиков, проникнувших во дворец, есть волшебное средство, скрывающее дыхание. Внезапно под Джоуго разнеслась весть о том, что объявился 8-й принц. Народ ему симпатизировал и поддерживал как наследника трона. Тантайцзинь был для всех чужаком, который 14 лет провел в заложниках в соседнем государстве. Хватило появления еще одного претендента на трон, чтобы поколебать его, казалось бы, незыблемое положение. Конечно, вслух сомневаться в императоре никто не осмеливался, особенно зная его безграничную жестокость и вероломство, но само появление 8-го принца стало угрозой для Тантайцзиня. Последние несколько дней Его Величество все свое время посвящал поиску и обезвреживанию врагов, как внутренних, так и внешних. Он возвращался в опочивальню очень поздно, когда Сусу уже спала. Дни она проводила, праздно гуляя по дворцу, хотя она носила одежду служанки, прислуживать ее никто не заставлял. Между тем, девушка 2-е сутки кряду ломала голову над тем, как отвлечь ночных стражей, чтобы помочь Панеджи и воинам из Ордена в осуществлении их планов. Но наступил 3-й день, и времени на раздумья не осталось. Едва 1-е лучи солнца проникли в покой императора, Сусу закатала рукава и отправилась на кухню. «Что ты собираешься делать, моя госпожа?» – беспокоился Гоу-Ю. «Приготовить Тантайцзиню обед», – хитро улыбнулась Сусу. «Ты будешь готовить?» Сусу кивнула. «Но ты же не...» «Именно. Потому что я не умею, я должна его накормить». «А если он не будет это есть?» Сусу вытащила слезу угасания души. Она горела так ярко, переливаясь внутри мягкими водными потоками, что казалось, нужно совсем немного усилий, чтобы она распалась на осколки. Гоу Ю был поражен. «И как давно это с ней происходит?» «Несколько ночей подряд». Хранитель нефритового браслета вспомнил, как Сусу вымыла руки Тантайдзиню. Он заметил, что в последнее время император возвращается в опочивальню с чистыми руками. Сусу решительно взяла в руки большой горький перец и, посмотрев на него, заверила Гоу Ю: «Съест как миленький». В это время Тантайдзинь вместе с колдуном Даосом в зале Джаохэ выискивал местонахождение восьмого принца, но вдруг спросил: «Где она?» Старый евнух, прислуживавший господину, сразу понял, о ком речь. Император приказал следить за девушкой из опочивальни, но не препятствовать ее свободе в передвижениях. Его Величество все ждал, что она начнет строить козни и попытается сбежать, поэтому время от времени осведомлялся о ней. «Девушка отправилась на императорскую кухню», — ответил старый слуга. «Что ей там делать?» Тот помолчал, нерешительно промямлив. «Кажется, она готовит для его величества обед». Тантайдзинь решил, что евнух спятил. «Что ты там бормочешь?» И тот, волнуясь и запинаясь, повторил свой ответ.